человеческая память страдает при целом ряде заболеваний, главным образом сосудистых. Поэтому некоторые ученые считают, что возраст и возрастные изменения сосудов являются одной из наиболее частых причин ее нарушения. Этому, однако, противоречит тот факт, что множество людей, достигнув преклонного возраста, сохраняют прекрасную память. Они отчетливо помнят как то, что имело место в прошлом, так и все, что происходит с ними в данное время, или совершилось совсем недавно. У некоторых людей иногда создается лишь видимость нарушений памяти, особенно у пожилых. Это может происходить за счет снижения как концентрации внимания, так и слуха. Видимое снижение памяти может быть следствием утраты человеком интереса к окружающему, рассеянности, плохой наблюдательности. В последнее время доказано, что недостаточность памяти может быть и следствием нарушений сна, во время которого в нормальных условиях происходит отбор и фиксация необходимой информации. В этих случаях одни только медикаменты помогут мало. Для поддержания памяти в хорошей форме необходима постоянная ее тренировка, а также тренировка внимания и наблюдательности, определенная заинтересованность в запоминании чего-либо. На память влияет наличие некоторых заболеваний или отдельных признаков болезни. Например, если у человека внимание сконцентрировано на своем недуге и снижен интерес к окружающему, то многие факторы для него становятся второстепенными, и он хуже запоминает то, что их касается. Это не истинное снижение памяти. Многое зависит от характера человека, от его внушаемости и целеустремленности. То же самое может наблюдаться и при головных болях, и при головокружении. Кстати, головокружение – очень частая жалоба, которую предъявляют наши больные. Этим термином они обычно обозначают самые разные ощущения. И в самом деле, головокружение по своим проявлениям столь же разнообразны, как различны причины их вызывающие. Под истинным головокружением понимают ощущение мнимого вращения окружающих предметов, ощущение вращения своего тела. Это так называемое системное головокружение. Такой больной ощущает видимость постоянного движения находящихся в поле его зрения предметов или своего собственного перемещения. Все эти ощущения могут носить различный характер: вращение или неустойчивости пола, уходящего из-под ног, вращение стены потолка, вращение или колебание кровати, перемещение ее и так далее. Основная причина такого головокружения – заболевание вестибулярного аппарата. Приступы головокружения весьма мучительны, так как им почти постоянно сопутствует чувство страха, тошноты, а иногда и рвота, различные сосудистые нарушения с резкими колебаниями кровяного давления. Особенно влияет на возникновение головокружений перемена положения тела. Дело в том, что вестибулярный аппарат – это целая система, обеспечивающая непрерывный анализ положения головы в пространстве, да и не только головы.